Через несколько минут мы входили в первое удивительное строение. И внутри оно оказалось не менее оригинальным, чем снаружи. Здесь не было ни одного острого угла и ни одной прямой линии, только сглаженные поверхности, спирали, круги и эллипсы. «Все дома названы именами Гамадриад. Этот Крания», — продолжила Хел, ведя меня по холлу, напоминающему половину зеленоватого овала, поверхность которого была испещрена глубокими узкими нишами, и в них мягко светились лампы. Гамадриады — это разновидность нимф-деревьев, тех, что умирали вместе с деревом. А Крания — это кизил по-древнегречески. Заметила мой заинтересованно недоумевающий взгляд и пояснила. Холл выполнен в виде инфузории. Мы внутри одноклеточного организма. Усмехнулась, видимо, озадаченный вид гостя ее позабавил, и добавила. Дома строились для микробиологов, и кое-кто из них принимал участие в дизайне. Корпорация Эндимион. Слышал? Эндимион – олицетворение красоты. Название происходит от имени знаменитого своей красотой юноши. Конечно, кто же из нас не слышал об этой мощнейшей организации? Главном производителе систем омоложения, лекарств, высококачественных пищевых добавок и программ генной инженерии. Я с новым интересом посмотрел на Хел. Твои родители – микробиологи? Нет, не совсем, – ответила она сухо и тут же сменила тему. У нас еще ничего, а вот в доме Марии холл в виде вируса гриппа, то еще зрелище. И светильники, стеклянные простейшие рода плазмодиум, возбудители малярии, слегка медуз напоминают. Интересный выбор. Считают, что врага, даже невидимого глазу и побежденного, надо знать в лицо, со значением отозвалась ученица. Мне была близка эта позиция. Я бы тоже не отказался от четких портретов своих недоброжелателей. Но мои враги, к сожалению, были бесформенными кошмарами или неуловимыми деймосами, а не болезнетворными вирусами, которых уже давно обуздали и пленили. Квартира Хел располагалась на третьем этаже. Окна должны выходить в парк. Девушка нажала на кнопку звонка, напоминающего каплю. Не удивлюсь, если он тоже изображал какой-нибудь микроорганизм. Дверь распахнули тут же. Я увидел юношу примерно одного возраста с моей ученицей. Растрепанного, светловолосого, в спортивном костюме и одном кроссовке. На шее болтались наушники. Видимо, только что вернулся с пробежки. За его спиной тянулся длинный белый коридор с нишами под потолком, из которых сочился мягкий золотистый свет. «О, Хел, а мы ждали тебя только к 10!» — воскликнул он радостно и полез обниматься. А я видел, что, несмотря на свою тревогу, девушка тоже очень рада его видеть. Впрочем, она только на миг крепко обхватила его за плечи и тут же отстранилась, кивком велела мне входить и строго сказала парню, закрывая дверь. «Я же просила никуда не выходить, сидеть дома». «Ну, я и вернулся, как только получил твое сообщение», — ответил тот беспечно и с дружелюбным любопытством уставился на меня. «Мой брат Эрикас», — сказала Хелена, — «а это Мэтт, мой учитель». «Тот самый? Целитель?» Юноша пожал мне руку. У него были удивительные глаза. Левый зеленый, правый светло-ореховый. Редчайший случай полной гетерохромии радужной оболочки. Из-за этого казалось, что его взгляд слегка рассеян. «Да, целитель», — ответил я. «Мы, если честно, были в шоке, когда узнали про Хел», — сказал он. «Кто бы мог подумать, что у нее откроются такие способности?» «Рик, родители дома?» — перебила его девушка. «Да, еще спят. Они же после дежурства». «Отлично. Тогда им пока точно ничего не грозит». «Слушай, эти твои предупреждения...» — брат моей ученицы покачал головой. «Идем ко мне», — велела Хел. «Там поговорим». «Да, я сейчас». Он торопливо сбросил кроссовок, сунул спортивную обувь в шкаф, хитро замаскированный в стене, и быстро ушел. Длинный коридор разветвлялся новыми проходами, напоминая то ли прожилки листа, то ли кровеносную систему. По моим беглым наблюдениям, в этой квартире было не меньше 7 помещений, а комната девушки располагалась довольно далеко от входа. «Хорошо устраивать шумные вечеринки», — сказала Хелена, пропуская меня внутрь и закрывая дверь. Из мебели здесь была только круглая кровать под белым покрывалом, штук 6 таких же круглых сливочных пуфиков и причудливый изогнутый стол, повторяющий форму светло-кремовой стены и как будто слитый с ней. Окно без занавесей, как я и думал, выходило прямо в парк и казалось овальной рамой, наполненной насыщенным зеленым светом. «После твоего дома выглядит довольно странно, правда?» — спросила девушка, осматривая свое жилище с таким видом, словно не веря, что действительно жила здесь. «Ты тоже должна была стать микробиологом?» «Да», — нехотя ответила Хелл, помедлила и добавила. «Мать и отец Рика — мои вторые родители. Мои первые погибли, когда я была еще совсем маленькой. Как мне сказали, они работали на границе полиса, что-то связанное со средствами слежения, охраной. Не знаю точно». Я видел, ей тяжелы эти объяснения, и попытался слегка поддержать. «Значит, ты в очень надежной и крепкой семье». «Почти все мои друзья из таких», — улыбнулась она. «Кто бы мог подумать, что Хелл выросла в одной из семей, которые являются в нашем обществе самыми социально стабильными и обеспеченными. Две пары, объединившись, чтобы вместе вести хозяйство, растить детей, путешествовать, соединяют капиталы, и их общий доход в несколько раз превышает доходы обычной пары. Их дети не являются биологическими родственниками по крови, но считаются братьями и сестрами. Если кто-то из родителей погибает, как в случае Хелены, усыновление происходит автоматически, и они не остаются в одиночестве и не попадают в социальные приюты, в одном из которых рос я.